Глава вторая. Найти и спасти. В кабинете ведуна уже стояли четыре стула. Пятое кресло занимал Терн, даже и не подумавший встать при нашем появлении. «Присаживайтесь», — кивнул Антел Герлей. «Мы тут с его величеством поговорили и решили, что вас придется посвятить в суть дела. Но если хоть одно слово выйдет за стены этого кабинета...» «Дальше можете не продолжать», — оборвала директора Лори, появляясь из стены. «Разумеется, все мы будем хранить тайну. А теперь извольте сообщить, куда вы опять впутываете мою внучку?» «Вас никто не приглашал», — огрызнулся ведун. «Так что извольте висеть и молчать». «Висю, молчу, слушаю», — пожала плечами Лори. «Или правильно говорить вишу». Директор грохнул кулаком по столу, и Лори зажала себе рот обеими руками. «Ёлка, ты уже в курсе дела?» Более спокойно спросил он. «Не совсем. Расскажите поподробнее». «Эверелл расскажет». «Кто?» – удивилась я. Терн покрутил пальцем у виска. «И я тоже зажала себе рот рукой. Ну, забыла. Кто ж виноват, что у него такое дурацкое имя?» Я его даже сейчас целиком и не вспомню. Недаром к нему все обращаются исключительно Ваше Величество. Итак, — начал Тюрн. Пропала Лилия. Я не знаю, кому и зачем это нужно, но разобраться необходимо. Во-первых, исчезнувший дракон может создать массу проблем. Во-вторых, на границе создается взрывоопасная ситуация. В-третьих, драконочка — моя подданная, и я обязан ее защитить. Все случилось около 22 часов назад, поэтому нам надо отправиться на место происшествия и постараться разобраться в этом деле как можно скорее. Я попросил у глубоко уважаемого директора...» Легкий наклон головы Элвара заставил Дайра завистливо вздохнуть. «Отправить вас четверых в мое распоряжение. Еще с нами будут драконы и шестеро моих телохранителей. Отправляемся через полчаса. Это время вам на сборы. У меня все». Директор был еще более краток. «Живо собираться, и через полчаса всех жду у меня в кабинете. Опоздавшие будут сдавать не один, а три зачета по моему предмету». «Я тоже?» — уточнила Лори. «А вас, Лори...» Директор правдоподобно скопировал Мюллера. «Я попрошу остаться». Я послушно вылетела за дверь и помчалась к себе. Хорошо, что у меня все вещи собраны и уложены в шкафу в строгой последовательности. Заботами Лори, каюсь. Лично я страшная неряха, но тетушка не оставляет попыток сделать из меня человека. Поэтому в сумку полетела смена одежды, теплый плащ, две смены нижнего белья, расческа и карманное зеркало. Моя личная аптечка, большинство склянок остались еще с летня, когда я нагло сбежала спасать оборотней, и походный набор боевого мага. Чуть не забыла конспекты, теплые носки и сапожки. Оружие? Я подумала и взяла с собой короткий кинжал. Я уже говорила, что мечи в моих руках опасны для меня самой. И вообще, с нами же будут драконы и элвары, а дураков, которые попытаются с ними фехтовать, мне заранее жалко. И я вылетела из комнаты, чтобы оказаться первой из четверых. «Браво, ёлка!» — похвалил меня ведун. «Хоть какая-то женщина не собирается по три часа!» «Было бы что собирать!» — пожала я плечами. Лори тут же нырнула с инспекцией в сумку. «Ёлка! Ни одного платья! В горы? Косметика, крем для рук, для лица! В горах? У тебя же кожа станет как наждак, а ленты для волос? Лори! Что, Лори? Что, Лори? Потом плакать будешь? Да поздно будет! И где твои теплые панталоны? Тебе же еще рожать!» Краем глаза можно было видеть, как директор давится от смеха. Да и у Терна подозрительно дрожали губы. «А еще друг называется!» Я вдохнула, выдохнула и постаралась получить удовольствие. «Хорошо, Лори, если хочешь, собери для меня еще одну сумку. Только учти, что тянуть все мне придется на себе. и будь милосердна!» «Бу-ду!» Лори мгновенно провалилась через стенку, и конец слова донесся из коридора. Я закатила глаза. «Надеюсь, она не притащит музыкальные инструменты и бальное платье!» Терн фыркнул, как полковой конь. «На твоем месте я бы не очень на это рассчитывал. Вот только теплых панталон с кружавчиками мне в Алварионе и не хватало». «А какой расцветки?» Тут же заинтересовался Элвар. «Разумеется, черные. Я же с факультета самоубийц». «Мне кажется, что в белых панталонах ты бы смотрелась лучше», — глубокомысленно заметил Элвар. «Будешь себя хорошо вести, я тебе подарю черные, а себе куплю белые», — огрызнулась я и обернулась к директору. Разумеется, Антел Герлей наслаждался представлением. «Указания будут, шеф?» «Будут», — мгновенно согласился ведун. «Во-первых, возьми с собой набор кристаллов-телепатов. Мы их вживили в медальоны для большего удобства. Они основаны на том же принципе, что и ваши цепочки. Один остается у меня. Главный кристалл я отдаю тебе. Будешь связываться со мной каждый вечер и докладывать о результатах поисков. Ясно?» «Без вопросов. Во-вторых?» «Магоскопы в углу». «Эти дубинки? За что?» «За все хорошее. Сама понимаешь, с рогульками вы там будете год ходить». «Но их и таскать легче». «Вот уж твои удобства меня меньше всего волнуют». «Я всегда знала, что вы истинный джентльмен». «Молчи, несчастная, и не сметь спорить с начальством». Я улыбнулась в ответ. «Классный у нас все-таки шеф, суперский». «Елка, среди магов ты будешь главной. Я честно предлагал его величеству хороших боевых магов-профессоров, но он отказался». «Я бы тоже отказалась. Эти профессора живого упыря последний раз в лаборатории видели. А тут все-таки полевые условия, так что лучше обойтись без дедушек». «Нам придется сложно в полевых условиях», — заметил наглый Элвар. «Блин, ну хоть бы при директоре мысли читать постеснялся. Интересно, а шефа он тоже читает?» «Я же не самоубийца». «А вот в этом я сомневалась». «Елка, выйди из астрала. С тех пор, как вам стали преподавать теорию медитации, ты стала просто невыносима». «Шеф, я все поняла», — честно отрапортовала я. «Берем магов, берем кристаллы, берем магоскопы. Связь держим, драконочку ищем, за королем присматриваем, чтобы штаны не порвал. Что еще?» «Ничего. Елка, мне зверски не хочется тебя отпускать». «Тем более, что вы не знаете, что нас ожидает. Может, мы сходим и вернемся?» «Может быть. И поскольку я не ясновидец, для тебя все очень просто. Главное — жизнь его величества. В остальном действуй по обстоятельствам». «Договорились». «О чем?» — в комнату ворвался Лютик. Его сумка была, наверное, раза в три больше моей. «Интересно, что он туда напихал?» «Альпинистское снаряжение и оружие». «Понятно. Лютик у нас такой. Скалолаз-любитель. В частности, он облазил все стены универа ночью. Поймай его преподавателя днем, исключением дело не ограничилось бы». В комнату вошел, вполз, втащился. Короче, как передвигаются улитки? А Дайр был похож на самую крупную их представительницу. На многодетную мать-улитку, которая таскает с собой не просто домик, а панельную девятиэтажку. Его просто было не видно под сумками. Так, вихры торчали. Азелли вошла последней, изящно покачивая хризантемой в левой руке и изредка поднося ее к носу. «Мы готовы». «Если так и дальше пойдет, то Дайр точно будет готов», — возмутилась я. «Ты на него свою колыбельку нагрузить еще не додумалась?» «Хорошая идея», — оживилась Азелли. «Ты как, дорогой?» Ответом ей было сопение броненосца из-под горы сумок. Вампирша покачала головой, вытянула руку и без всякого усилия сняла с бедолаги половину тюков. Держала она их, словно и не замечая. «Я, конечно, могла все донести сама», — поведала она миру. «Но Дайр так старался изобразить из себя джентльмена». «И что это на него нашло?» — удивился Лютик. «Ну да. Обычно наши мальчики джентльменством не страдают. Они страдают хронической вредностью. Ничто. Кто? И кто? Я кивнула в сторону Эльвара. Мадмуазель, позвольте поцеловать вашу ручку. Мадмуазель, позвольте поцеловать вашу ножку. Мадмуазель, позвольте... Ёлка! У директора не выдержали нервы. Прогулка в детском дурдоме. Все? Все готовы? Нет! Завопил истошный голос. И сквозь стену влетела Лори. Кан воспользовался дверью. С трудом. Потому что протащить здоровенную сумку из телячьей кожи через дверь магического универа очень сложно. «Вот теперь все», — спокойно пояснила Лори. «Здесь только самое необходимое». «И панталоны?» — уточнил Элвар. «Молодой человек», — срезала его Лори. «Когда научитесь рожать, тогда и будете говорить, что нужно или не нужно женщинам». Рожать Элвару не хотелось. По лицу видно, поэтому он решил закрыть тему. «Если все собрались, может, пора отправляться?» — предложил директор. «Минутку!» — поднял руку Кан. «Ёлка, можно мне с вами?» Директор прищурился на него, как голодный кот на мышь дистрофика. «Съесть или все-таки зубы дороже?» «Об этом надо спрашивать не ёлку, а меня. А я против». «Но почему?» — возмутился Кан. «В прошлый раз мы ведь хорошо сработали!» «Хорошо!» — подтвердила я, но больше ничего говорить не стала. Обижать Кана не хотелось. Брать его с собой? Обойдусь как-нибудь. Не такая уж драгоценность. «Обойдемся как-нибудь!» — раздался насмешливый голос Элвара над моим ухом. «Не такая уж драгоценность!» «Если я не подпрыгнула, то только потому, что Кан в этот миг свалил мне на руки тяжеленную сумку». «Они туда кирпичи нагрузили?» «Я с вами согласен», — кивнул ведун. «Обойдетесь. Дайра и Лютика за глаза хватит». «Я тоже так думаю», — поддержала вдруг Лори. Мы все удивленно уставились на нее. Дама пожала плечами, ничуть не смутившись, и пояснила. «Ваше Величество, у вас сколько охранников?» «Три. С собой я возьму трех элваров». «Ну вот, вас четверо. Умов четверо. Равновесие, однако. А вампиры не в счет?» Не сдержалась я. «Азели — милая, добрая и умная девушка», — пожала плечами Лори. «И из всей вашей команды у нее больше всего здравого смысла, если не считать Элваров». «Вот так!» — опускают ниже плинтуса. «А я ведь такая серьезная, такая рассудительная». «Не верю». «Ну и не верь. Тоже мне Станиславский нашелся». «Так, все на выход», — скомандовал директор и, подавая нам пример, первым покинул кабинет. Мы последовали за ним, растянувшись в цепочку. Каким-то образом я оказалась одной из последних. Кан, сопя, тащил за мной сумку. «Ёлка, почему вы меня не предупредили?» «Ты же видел Элваров у ворот». «Сложно было не увидеть. Вы с ним так обжимались, что мама не горюй». «Ты мне, к счастью, не мама. И даже не папа», — добила Лори. «Не был бы ты растяпой, не ходил бы с дырявой шляпой». Кан надулся и обиделся. Я вздохнула и попыталась его утешить. Жалко все-таки. «Понимаешь, так просто получилось. Но я думаю, что это ненадолго. Найдем, что надо, и вернемся». «А что надо?» «Вернусь, расскажу. В красках». «И по минутам». «И даже губозакатыватель подарю!» Кан вздохнул и отвязался. Но теперь он уже обижался меньше. «Не меньше. Просто он понимает, что лучше маленький кусочек от бублика, чем дырка от него же». «И когда этот наглый Элвар перестанет комментировать мои мысли?» «Извини, но у меня тоже по-другому не получается». «Да ладно уж, сама знаю. И ворчу только по привычке». «Все готовы? Ёлка, вернись на грешную землю!» Оказывается, мы уже минуты две как пришли и стояли теперь в зале, в который меня выбросило 6 лет назад. Уже даже больше, чем 6 лет. С ума сойти, как время летит! Терн насмешливо посмотрел на меня и забрал у Кана мою сумку. Трое элваров ждали нас, стоя по углам нанограммы. Все как на подбор. Высокие, стройные, черноволосые. И с тонкими венцами на черных головах. королевская охрана, своего рода знак отличия. И на плечах у каждого был рюкзак наподобие моего. Мы поделили остальные 5 углов. «Драконов с собой не берите», — решил директор. «Я сейчас сам к ним телепортируюсь и позабочусь, чтобы с ними ничего не случилось. Сами понимаете, где один, там и трое. Если кто-то нашел способ подчинять драконов, вам одной лилии за глаза хватит. И еще, не рискуйте собой понапрасну». Смысл был ясен. Жизнь короля Элвариона в любом случае дороже жизни одной драконочки. Мне это очень не нравилось, но возражать я не стала. Будем действовать по обстоятельствам. «Все готовы?» «Все», — отозвался Тёрн. «Отлично. Я уже отдал вашим людям 4 магоскопа. Ёлка, к тебе относится. Никаких усовершенствований. Если сломаешь хоть один, сделаешь 3 новых. Ясно?» «Ясно», — недовольно отозвалась я. «Магоскоп представляет собой нечто вроде металлоискателя. Только металлоискатель для металлов, а магоскоп для остаточных следов магии. С его помощью можно определить, сколько силы было потрачено и когда. Принцип устройства довольно прост. Когда маг колдует, он изменяет плотность магического эфира. Измерьте плотность, подсчитайте пару коэффициентов, и вы будете знать многое об этом маге. Правда, магоскоп мог действовать только в руках у магически одаренного человека. Если бы его взял в руки Тёрн или какой-нибудь дядя Ваня Синичкин, ничего бы не произошло. Внешне сложный прибор напоминал толстую и тяжелую трость длиной около 70 сантиметров. А уж чем эта трость была набита, лучше не рассказывать. Во-первых, перечисление всех ингредиентов занимало не меньше 5 листов, а способы их приготовления – всю остальную толстую книгу, страниц так на 500. А во-вторых, некоторые ингредиенты даже у меня вызывали тошноту. А что директор меня предупреждал, это не напрасно. Когда мы учились пользоваться магоскопами, я решила попробовать расширить поле его деятельности. И чтобы он двигался самостоятельно. Тяжело же такой дубинкой во все стороны водить. Нет бы сразу подумать, что его делали люди умнее меня. Но я же чувствовала себя первопроходцем. И, как очень часто бывает с новичками, что-то напутала. Поле деятельности не расширилось. Просто магоскоп стал чувствовать людей, которые творили магию, и налетать на тех, кто ее творил. После того, как он оглушил 3 студентов и 2 преподавателей, остальные успевали кое-как уворачиваться, но синяки все равно остались. Мне пришлось перебрать 16 сундуков со свитками в хранилище. «Ваше Величество, вы точно не хотите взять с собой кого-то более опытного?» Тёрн коротко мотнул головой, закрывая дискуссию. «Тогда успокойтесь и расслабьтесь. Сейчас я перенесу вас в Элварион и постараюсь попасть как можно ближе к горам. Или лучше сразу в горы. Есть у меня один ориентир. Где же он валялся? Я же недавно его видел». Я смотрела, как директор копается в куче свитков. «Все верно. Для телепортации нужны ориентиры. Координаты местности записываются особым образом. Снимается положение конкретной точки в пространстве, фиксируется по звездам, и можно телепортироваться. Каждый ум старше 2 курса, который отправлялся на каникулы в свободное плавание, обязан привести как минимум 5 свитков с ориентирами. Я не была исключением, и в начале дождливеня сдала 22 свитка с координатами точек по всему Элвариону. Можно, конечно, телепортироваться и просто так, на удачу. Рассчитать координаты места по звездам, свериться с географическими картами, подсчитать все варианты и ввести в заклинание кучу коэффициентов. Если бы директор хотел, он мог бы даже отправить нас туда, где пропала драконочка. Точно на то место. Но, во-первых, дело это сложное и тяжелое. А во-вторых, сил оно отнимает немеренно. Даже если телепортируешься сам. А ведь директору надо было перенести 8 человек с грузом. Поэтому проще не ему выложиться, а нам пройтись. Директор лично надел каждому магу на шею медальон с телепатическим кристаллом. Подумал и нацепил последний на себя. «Ёлка, Мы будем связываться один раз в день. Но если что-то случится, ты просто обязана дать мне знать. Ты достаточно здравомыслящий человек, чтобы не паниковать попусту и не прозевать опасность. Я расплылась в улыбке. Директор редко хвалил меня. Обычно ему приходилось выдавать что-то типа «Твои бы способности, да энергию, да изобретательность в помощь основателям. Горы руками сворачивать». Далее. Я переправлю вас в горы. Вы возьмете координаты места, и оттуда же я вас заберу домой. А если по каким-то причинам мы не сможем прийти туда? Дайте мне знать. Мы с магистрами составим круг и выдернем вас хоть у черта из пасти. Но, сама понимаешь, это такое дело... Я понимала. Чтобы составить круг магистров, надо не меньше 10 минут. Плюс еще 10 минут на само заклинание переноса. И все это время я должна стоять на одном месте, чтобы вместо меня не выдернули что-нибудь еще. Например, каменного скалозубого Верра, милого местного хищника. А что, и такое случалось? Пока еще никому не удавалось улучшить телепортацию. Но каждый год она была темой не менее 15-20 выпускных работ. Все готовы? Ёлка, вернись на землю и займи свое место. Я послушалась, и директор привел свое заклинание в действие. Потеря ориентации была для меня привычна. Дайр, Лютик и Азели тоже не волновались. Терн, привыкший за лето к моим телепортациям по всему Элвариону, и ухом не повел. Его охранникам явно пришлось хуже всех, но виду никто не подал. Гордые, одно слово, элвары. Мы огляделись вокруг. «Это где?» — спросила я у Элвара. Мы стояли почти у подножья гор. Местность вокруг нас заросла кустарником и травой. Буквально в 20 шагах к югу начинался сосновый лес. Терн огляделся вокруг и довольно кивнул. «Мы в 6 часах пути от драконьего логова. Сейчас надо идти на северо-запад. Вперед?» «Ну, вперед так вперед». Я посмотрела на солнышко. Высоко, далеко. Это элваром шлепать 6 часов, а мы до темноты не успеем. Это как хвостом по носу. «Ёлка, очнись!» — одернул меня Лютик. «Пора в путь дорогу!» «Вперед, гардемарины!» — отозвалась я. «А кто такие гардемарины?» — спросил Терн. «Что ему, считать лень? Лютик, расскажи!» — попросила я. «А я... поберегу дыхание». «Я тоже», — отозвался приятель. «Давайте подождем до привала». Элвары. Эльфы, вампиры, оборотни. Идеальная боевая машина. И для похода по горам они подходили так же идеально. Мне с ними было просто не тягаться. И к 8 вечера, когда начало темнеть, и продолжать поход стало попросту опасно, они выглядели как огурчики, с грядки. Себя я сравнила бы с соленым огурцом, который до весны пролежал на дне бочонка. Я вся была грязная и потрепанная. Волосы растрепались, на одежде появились пятна. Ноги болели так, что хотелось их оторвать и выкинуть. А пота, который стек с меня за это время, хватило бы на засолку 3 бочек огурцов. Терн был просто очарователен. Словно его с приема вытащили. На одежде не пятнышко. Прическа под короной, волосок к волоску. А слово «усталость» он точно знал только в теории. И это при том, что он волок мою сумку. Ну, ту, которую Лори собрала. А вообще-то, мне действительно приходилось хуже всех. Элвары, про них уже все сказано. Вампирша? Да Азели могла пройти все это расстояние с конем на плечах и не особенно устать. Мальчишки? Чхала я на феминизм. Последнему ослу известно, что мужчины сильнее женщин. И это не шовинизм. Просто у мужчин такая функция – охранять и защищать. А если в мире техники в большинстве своем живут другие экземпляры? Честно признаюсь, я бы некоторым своим знакомым из мира техники просто запретила размножаться, чтобы породу не портили. И чтобы женщины не переворачивали мир с ног на голову. Природа создала 2 пола, вот и давайте будем соответствовать каждый своему, А то женщины изображают из себя Жанну д'Арк с чековой книжкой наперевес и компьютером вместо щита, а мужчины, изящно заламывая руки, сидят по своим квартирам и ждут, пока их кто-то раскопает и вывесит на просушку. Для избавления от плесени, надо полагать. И, что самое смешное, оба пола мечтают о светлой и чистой любви, не понимая, что таковую надо как следует отмыть и прополоскать отбеливателем. А для этого нужны коллективные усилия. Мальчишки тоже сильнее меня. Дайр родился в этом мире. А здесь так. Первая игрушка, которую дают в руки будущему мужчине, — меч. Если ты не можешь защитить свою семью, ты не смеешь и заводить детей. Поэтому за Дайра можно было не беспокоиться. Лютик же с 12 лет занимался альпинизмом. И дома, и здесь. Кстати, так он и попал сюда, в этот мир. В горах. Я не знаю, как они назывались, потому что сам Лютик их не помнит. Сошла лавина. И один из магов, живущих поблизости, отправившись на поиски, нашел мальчишку, потерявшего память. Можно было вернуть Лютика людям мира техники, но маг увидел в нем большие способности и принес сюда. 2 года Лютик жил при универе, а когда его сочли достаточно взрослым, поступил на факультет боевой магии. А память он так и не вернул. Всякие мелочи о своем мире помнил, а кто он, откуда, кто были его родители, намертво вырезало. Будто и не было их никогда. Слишком глубокий блок он сам себе поставил. Может, оно и к лучшему? К темноте мы как раз добрались до квадрата, в котором пропала драконочка. Так что можно было переночевать, а завтра утром делиться на группы и отправляться на поиски. На привал мы остановились в неглубокой каменной чаше. Склон горы защищал нас от порывов ветра. Элвары и люди с удовольствием сбросили свою ношу и принялись устанавливать палатки. Да, пришлось взять с собой 3 палатки. Больше мы бы не утащили. «Елка, мы с тобой в одной палатке, а мужчины пусть делятся по 3», — решила вампирша. «Караулить кто будет?» — уточнил один из элваров. Я прищурилась. «Релан, я ведь не ошибаюсь?» «Не ошибаешься». Элвар дружески улыбнулся мне, показывая клыки. Ко мне элвары относились немного лучше, чем к другим людям. Не питаю никаких иллюзий. Если бы мне не посчастливилось спасти их короля, они бы в мою сторону и не чихнули. Уж чего другого, а высокомерие они взяли от всех 3 образующих рас в полном объеме. А с телохранителями Терна я познакомилась на летних каникулах. Сперва они пытались отмолчаться, но от меня так просто не отделаешься, а грубить им было высочайше запрещено. Потом они стали относиться ко мне как к забавной такой зверушке, от которой может быть польза. А в итоге мы сработались. Криво, косо, но отношения склеились. Элвары не делали вид, что я предмет мебели, а я, в свою очередь, никого не старалась в ту самую мебель превратить. Поставим охранный контур по периметру лагеря. Если хотите, караульте сами. Но нас здесь 4 магов. Каждый наложит свой защитный слой. И в итоге к нам даже комар не пролетит безнаказанно. Мы лучше покараулим. Лучше, так лучше. Ваш сон, ваши проблемы. Если вам делать нечего, я мешать не буду. Тем более, что недолго. По 3 часа на Элвара мелочи. Мелочи. Согласился Релан. А зачем ты вот это сделала? Его рука указала на мои уши. Я пожала плечами. «Я еще и зубы сделала. А ты не в курсе? Это элварская мода». «Какая-какая?» «Понятно. Слушай, мы проболтали 10 минут. Проболтали бы и дольше, но надо было кормить народ. Я сбросила 2 искры на голую землю, и там разгорелся небольшой симпатичный костерок. Вариант вечного огня. Но этот будет гореть только на моей силе и только до утра. Впрочем, меня это не затруднит. Здесь не антимагическая точка, я даже расхода не замечу». Азели присоединилась ко мне и достала из своего мешка котелок. Я все еще не купила новый взамен испорченного элваром. «Сотворишь воды?» — предложила я. Азели прищелкнула пальцами над котелком, и в него плюхнулся небольшой кусочек льда. В самый раз. «Фляги наполним!» — Или до завтра? Лучше отвар сделаем, сама понимаешь». Азели понимала. Вода, сотворенная магическим путем, была просто превосходна. Питьевая, чистая, идеально чистая, дистиллированная. Пить можно, но противно. Только в крайних случаях, если нет выбора. Вот как сейчас. Все мы взяли с собой фляги, но там находится самая обыкновенная вода, которую лучше поберечь. А кашу можно и на дистиллированной сварить. Съедят, не заметят. Но все равно к утру фляги будут наполовину пусты и понадобится что-то пить. Но магическая вода не восстановит водно-солевой баланс организма, поэтому мы старались что-нибудь сотворить на ее основе. Например, полезный для здоровья отвар из набора разных целебных трав. Сейчас сварим кашу, очистим котелок и заварим. А утром разольем по флягам и будем варить завтрак. Над котелком колдовала вампирша. Могла бы и я, но Азели готовит гораздо лучше. Да-да, вампиры вообще жуткие гурманы. И Азели даже в походных условиях могла сотворить шедевр из самых простых ингредиентов. Я подозревала, что она чуть приколдовывает в сторону кулинарной магии, но доказать ничего не могла. Да и зачем? Вкусно же. Хотя одно заклинание из области кулинарно-медицинской магии я все-таки составила. Оно переставляло парочку молекул в пище. Соль, вода, кое-что из воздуха, и пища в тарелке оказывалась приправлена сильнейшим слабительным. Хотя я его пока ни разу не применяла. В универе мы пакостили исключительно немагическим способом. Вздумай мы колдовать, тут же раскусили бы и выкинули. Не нам пока с магистрами тягаться. Вот окончим универ. Кое-что мы уже договорились применять на выпускном вечере. Избежать на утро, пока магистры не оправятся. Эльвары, не валяя дурака, рассаживались вокруг костра. Причем очень интересно. Сами понимаете, вокруг костра, пусть и диаметром в метр, широко не посидишь. Но все равно два эльвара расселись по обе руки от своего короля, а один устроился за его спиной. С первого взгляда казалось, что эльвар просто устал и задремал. Со второго тоже. Но я видела, как эта неподвижность взрывается мгновенным каскадом смертоносных ударов. Терн мог за секунду ударить два раза. Да, дикий предел скорости, но ему бы это удалось. Ударить, вытащить клинок, всадить его еще раз и еще раз вытащить. Он мне однажды показал это на манекене. И пусть он самая совершенная боевая машина, но один удар в секунду – это тоже круто. Особенно для меня. Когда Терн пытался чему-то меня научить, вся его охрана покатывалась со смеху. По-моему, это их со мной и примирило. Особенно то, как я привязываю меч к руке. Один раз Релон спросил, я буду так же готовиться к битве? В тот день я специально для него не привязывала меч. И даже не целилась, честно. И все равно едва не испортила ему прическу. Бедняга вовремя нырнул за дерево, а сидящему рядом с ним телохранителю здорово прилетело рукоятью по плечу. Но обиделся он на Релона, а не на меня. И справедливо, предупреждали ведь. Терн у меня как-то спрашивал, не смущает ли меня смех стражи? Мы могли бы проводить тренировки отдельно. Я отказалась. Смущает? Да смейтесь, смейтесь на здоровье и недооценивайте. А я, хоть и смешная, но с помощью магии выверну любого из вас наизнанку. И это не метафора. Я действительно составила такое заклинание, но надеялась, что ни на ком его применять не придется. Страшно. В итоге у костра оказались целых три группы. Первая – Терн и телохранители, вторая – Дайр и Азели. Вампирша свернулась компактным клубочком и залезла Дайру под локоть. Хотя при необходимости могла оторвать этот локоть вместе с рукой, как кусок сахарной ваты. Я даже позавидовала. В хорошем смысле. Я всегда завидую только по-хорошему, белой завистью. Да, и в этом мире выражения такие есть. Черная зависть и белая зависть. Первое – это когда «ну почему у него это есть, а у меня нету? Хочу и получу, даже если по трупам пойти придется». А тебя, гада, растопчу, чтобы у тебя больше этого не было. Белая зависть проще. Как же у тебя хорошо все выходит. Завидую я тебе, приятель. Будь счастлив. В первом случае – кислота, разъедающая мозг. Во втором – теплое пожелание удачи. Я завидовала как раз белой завистью. И очень хотелось, чтобы человек, которого я полюблю, относился ко мне так же. Мне почему-то казалось, что после окончания универа Дайр сделает Азели предложение. Если не души, плюс весь остальной организм, то хотя бы постранствовать вместе. Надеюсь, она согласится. Они хорошая пара. Третью группу составляли мы с Лютиком, сражающиеся в трехмерные крестики-нолики. Поле брали по 8 клеток, заполнить надо было 4. Особенную остроту развлечению придавало то, что запомнить все значки не удавалось. Поэтому приходилось следить за партнером, чтобы он чего другого в соседнюю часть поля не вписал. Хорошая магическая разминка получалась. Лютик выиграл, потому что я зевнула. «Невнимательность — вот что делает из тебя лопуха!» — произнес он, развеивая остатки заклинания. «Женщине простительна, милая маленькая рассеянность!» — парировала я. «Ты не женщина, ты будущий маг!» «А вот за это ты мне ответишь!» «Вах, боюсь, боюсь!» «А парочки тараканов в спальном мешке?» «Ты этого не сделаешь!» — уверенно заявил Тёрн. «Это еще почему?» — возмутилась я. «Потому что ты их сама терпеть не можешь. И к тому же ужасно замерзла. Иди сюда». Элвар похлопал по расстеленному на земле одеялу рядом с собой. Несколько секунд я колебалась. Потом с сожалением покачала головой. «Нет, ребята, вы тут расслабляйтесь без меня, а я пойду спать. Устала, как собака Баскервилей». «Как хочешь». Тёрн улыбнулся мне с пониманием. «Еще бы». Он-то лучше всех знал, как я провела этот день. Я улыбнулась в ответ и отправилась в палатку. Устала, просто дышать не хочется. Здесь обычно так говорят, когда выматываются до предела. Так что натянула я те самые шерстяные панталоны радикального черного цвета, на попе стараниями Лори вышит тот же череп над скрещенными костями. Безрукавку. У нее та же самая вышивка была на груди. Носки, кто в палатке ночевал, поймет, и завалилась спать, и сразу же отключилась. Пробуждение было интересным, то есть для кого-то было бы приятно проснуться в объятиях симпатичного Элвара, особенно когда пошла элварская мода. Мне тоже было приятно, но я наивно полагала, что буду делить палатку с Азели, и обнимающий меня Тёрн явился полной неожиданностью. М-да. Хорошо, что Кан этого не видит, потому что лежали мы на одном спальном мешке, крепко обнявшись, укрываясь одеялом, и мое лицо уткнулось Элвару чуть ниже ключицы. А он оплел меня руками и ногами, как ребенок любимого плюшевого мишку. Пару секунд я даже любовалась им, а потом решила немного поразвлечься. «Это еще что такое?» Медленно завелась я, постепенно повышая громкость. Можно было заорать и сразу, но будить воплями даже самого нахального Элвара – это жестоко. «Я тут, понимаете ли, сплю, а ко мне в палатку разные ушастые короли забираются!» Тёрн проснулся на середине второго предложения и глядел на меня со здоровым недоумением разбуженного человека. Я едва не давилась от смеха, но продолжала. «И что теперь скажет мировая общественность? Что подумают соседи? Что заявят друзья? Как я покажусь на глаза моему родному факультету самоубийц?» С каждой фразой мощность голоса нарастала, и в палатку уже просунулись три головы – Лютика, Дайра и Релона. Причем выражения лиц у всех были одинаковыми, нахально любопытными. «Да Лори меня теперь живьем съест, а директор жизни не даст!» – соловьем заливалась я. «Оскорбили, обманули, опозорили!» Вышло так прочувственно, что Лютик даже всхлипнул и высморкался в край палатки, за что тут же получил по ушам от Релона. Я одарила Элвара улыбкой и продолжила спектакль. «Я вся такая нежная, хрупкая, беззащитная, сплю, а меня тут еще разные Элвары обнимают. И еще неизвестно, что между нами ночью было. Обесчестили!» Тёрн наконец проснулся и тут же включился в спектакль. Мгновенно. и сделал это весьма оригинальным образом. Выпустил меня, до этого я стенала в его объятиях, ведь силища у Илваров та еще. Так что я упала на попу, а сам бухнулся на колени, вцепился руками в идеальную прическу. И как ему удается так хорошо выглядеть даже с просунок? Представляю, что сейчас у меня на голове. И тоже взвыл, позабыв о своем королевском достоинстве. «Как я мог? О горе мне! О горе! Обесчестить и опозорить самую благородную леди во всем магическом универе!» Краем глаза я заметила, что ребята тихо давятся от смеха. Только Рилон мгновенно сделал каменную морду. Но Элваром над королем смеяться и не полагается. Субординация-с! Кстати, Терна это ужасно доставало. Он мне признавался, что ему все время хочется что-нибудь выкинуть, чтобы расшевелить эти козьи морды. И, кажется, именно этим он сейчас и занимается. Тем более, что в палатку заглянули и другие Элвары. «Нет мне прощения ни на земле, ни на небесах!» Терн попытался вытереть глаза краем одеяла, но я не позволила, вцепившись в него, одеяло, разумеется, как в спасательный круг. Еще не хватало, чтобы все увидели мое авангардное белье. «Один лишь способ есть искупить мне свой страшный грех, а заодно вернуть несчастной даме ее честь. Елка, выходи за меня замуж!» Мне резко поплохело и захотелось отъехать в нирвану. От входа послышался стук. Это грохнулись в обморок несчастные телохранители. Лютик и Дайр ловили уехавшие куда-то вниз челюсти. Пришлось воздержаться от общения с подсознанием. Я покачала головой и посмотрела на его величество. Кажется, Терн тоже не ожидал такого эффекта. «Ну что, дошутился? Петросян самородок?» — спросила я. «Ребята, чего стоим? Приведите этих балбесов в чувство!» «Да не пощечинами, а то еще в обратную навешают! На шатыря им дайте! Лютик, это тебе не Инар!» Одернула я приятеля очень вовремя, потому что ошалевший от сенсационных признаний ум готов был опрокинуть весь пузырек прямо в рот ни в чем не повинному Рилону. Правда, после моих слов он немного опомнился и всего лишь поводил флаконом перед носом у Элвара. Вроде как помогло. Дальше я не следила, обратив внимание на Терна. «Ты бы их тренировал, что ли, чаще? Или не вывози их к нам в универ, если они от каждой шуточки будут в обморок плюхаться? На них же на шатыря не напасешься!» Терн посмотрел на меня с каким-то странным выражением лица. «Дело в том, Елка, что такими вещами короли Элваров обычно не шутят». «Что?» Я все-таки не удержалась и упала на пол. «Елка!» Терн дернулся ко мне, но стоило ему наклониться, и я мгновенно сцапала его за острое ухо. «Получилось! Не воздаю должного ни своей реакции, ни своему уму. Решение было мгновенным и неожиданным, а Терн считал, что мне действительно поплохело. Так и было, но лишь на 4-5 секунд. Больше я себе не позволила бы даже при конце света. И не ожидал подвоха, потому и прошло. А теперь было уже поздно дергаться. Ухо я сжимала изо всех сил, а ноготки у меня, ой, какие острые, специально кальцинированные и с добавлением кремния в структуру ногтя. Можно по деревьям карабкаться, выдержат. Кусачками подстригать приходится. Элвары пришли в себя, но почему-то не рвались спасать своего короля, который стоял в крайне неудобной позе. Нет, вырваться-то он мог, но ухо осталось бы мне на память. А регенерируют оторванные части тела у Элваров не слишком быстро, не меньше месяца, так что приятель предпочитал не рисковать. «Если ты, голова ушастая», — начала я свой воспитательный процесс, через каждые два слова немилосердно дергая приятеля за ухо. «Еще раз себе такое позволишь? Ладно, я чего-то не знаю в ваших элварских заскоках, но ты-то король!» И просто обязан думать о чувствах своих подданных. Головой думать, а не чувством юмора. Я понимаю, что поразвлечься хочется, но меру надо знать. Хорошо хоть, что здесь все свои. А если бы кто-то еще? Скандала же не оберешься, блин. Сколько тебе, интересно, лет, что ты такое себе позволяешь? Много. Огрызнулся Элвар. Ухо выпусти. А ты драться не будешь? Вопрос был далеко не праздным. Ухо у Тёрна распухало прямо на глазах. Пусть даже оно пройдет часа через два, но все это время корону ему придется носить только на бекрень. Ладно, не буду. Почему-то телохранители не бросились его защищать. Почему бы? Втроем они бы меня в бараний рог скрутили, и магия бы не помогла. Я послушно отпустила изрядно покрасневшее ухо. Телохранители посмотрели на растрепанную и злую меня, на такого же короля всего Элвариона, и приняли правильное решение. Тихо цапнули Дайра и Лютика и отползли. Теперь еще и залегли где-нибудь за камушком, чтобы взрывом не накрыло. Бросили меня и смылись, мерзавцы. Тёрн разглядывал меня, как очень голодный кот, очень упитанную мышь со связанными лапами. Несколько секунд мы возмущенно сопели, глядя друг на друга. Потом я вздохнула и сдалась. Ладно. Поудобнее повернула шею, откинула волосы и подставила Элвару ухо. Повинную голову и меч не сечет. К повинным ушам это не относится. Огрызнулся Элвар. Несколько секунд я молча ждала трепки. Потом Элвар вдруг ухмыльнулся, вывернулся из-под одеяла и подмигнул мне. «Ёлка, а на что ты больше обиделась? На мое предложение руки и всего остального или на то, что оно было шуточным?» «Урою!» Разумеется, все остались целы и невредимы, не считая палатки. Ту все-таки снесло, когда я бросилась на Элвара. Заметьте, его величество как раз успел рыбкой вынырнуть из-под противной тряпки. А вот я вписалась лбом в ее стенку, обрушила всю конструкцию себе на голову и еще долго барахталась и выпутывалась из плотных складок. Никто мне не помогал. И правильно, так я хоть остыть успела. Когда я присоединилась к народу, завтрак уже был закончен, и меня ждали два бутерброда с мясом и яблоко. «Поешь по дороге», — распорядился наглый Элвар. «Мы не можем из-за твоих заскоков задерживать отряд». Я онемела от возмущения. «Ну что со мной такое происходит? Ведь если кто-нибудь другой посмеет так со мной разговаривать, мгновенно наткнется на отповедь, да такую, что уши будут неделю гореть. И хорошо, если только в переносном смысле. А этот нахал...» Элвар, не дожидаясь моей реакции, отвернулся и вскинул на спину тяжелый, даже с виду, рюкзак. «Делимся на четыре отряда. Мак, Элвар. И идем прочесывать квадрат. Релон с Азели, Эстонор с Дайром, Винер с Лютиком, мы с Ёлкой». «А это разумно?» — уточнила Азели. «Более чем. Ваше Величество, позвольте заметить...» Начал было Релон. «Не позволю», — оборвал его Тёрн. «Ёлка прекрасно справится с моей защитой, если что, и никогда не допустит, чтобы меня убил кто-то другой». «Это точно!» — поддакнула я. «Когда-нибудь ты дошутишься, нахал ушастый!» Последние два слова я произнесла про себя, чтобы не подрывать королевский авторитет. «Так зато ты меня и любишь», — последовал мысленный же ответ. Я молча сунула в рот кусок хлеба. «Люблю, как тролль-касторку». «Добрая девочка». «Конечно, последнее слово опять осталось за Элваром». «Винер с Лютиком, вам направление от этого места 20 перестрелов к западу». «Один перестрел — что-то около 70 шагов, хотя для хорошего лучника это не мерка». «Мы с Ёлкой идем прямо на север». «Дайр с Эстонором отправляются на те же 20 перестрелов к востоку, а Релону с Азелли, как самым выносливым, придется углубиться на 40 перестрелов к востоку». «Все правильно. Радиус действия магоскопов как раз те самые 10 перестрелов». «Обнаружив что-либо подозрительное, сами распознавать не лезем. Связываемся по магическому кристаллу с другими магами и активируем заклинание переноса. Кто ослушается, сам порву. Вопросы, возражения, умные мысли есть?» Все промолчали. «Марш!» — скомандовал Тёрн, начиная движение. И я послушно пошлепала за Элваром. Первые 10 минут прошли в молчании. Не потому, что я обиделась. Просто и рот, и мозги у меня были заняты завтраком. Потом Тёрн передал мне магоскоп, и стало тем более не до разговоров. Чтобы работать с этой дурой, надо полностью сосредоточиться на том, что ищешь. Иначе вместо источника магии можно найти родник или коровью лепешку. Прецеденты были. И ничего смешного. Навоз, как и все, что исходит из человеческого тела, кровь, слюна, моча, волосы, ногти, является потенциальным источником магической угрозы и несет в себе определенную силу. С помощью, пардон, человеческого навоза тоже можно наложить порчу. Но делать это надо в течение 10 минут после, извлечения. Иначе что лбом, что по лбу, толку не будет. Смех смехом, а один из учебников по защите от темных сил советовал на полном серьезе или закапывать результаты своего пищеварения, или хотя бы оставаться рядом в течение 10 минут. Мало ли кто, мало ли что. Привал мы устроили только в полдень, а учитывая, что поиски начались с рассветом, устала я, как ломовая лошадь, и охрана из меня вышла просто никакая. Двигаться и то было лень. Тёрн ловко разложил костерок, и мы уселись рядом со скалой, вытянув уставшие ноги. «Перерыв на полчаса. Тебе хватит?» «Выше крыши. А тебе?» «Ёлка, не забывай, что ты у нас главная ударная сила. А я так охраняю, чтобы никто не помешал твоей миссии». «Спасти рядового дракона!» Фыркнула я. «Смех смехом, а дело очень серьезное», — покачал головой Элвар. «За время моего правительства с Элварионом стали сотрудничать 6 драконов». «Наша троица. А кто еще?» «Еще одна драконья семья решила договориться со мной через Лаванду. Теперь на границе с Азермоном живут 6 драконов. Лаванда, Темик, Лилия, Эдельвейс, его супруга Фиалка и их сын Нарцисс». «Тоже за цвет шкуры?» «Цвета полностью соответствуют их именам». «Даже у Эдельвейса?» «Да, очень красиво». «И что будет, если мы ничего не выясним о драконочке?» «Ничего хорошего». Такой ответ меня не устраивал, и я принялась в упор разглядывать Элвара. «И долго ты будешь меня игнорировать?» «Сколько нужно, столько и буду». «Ну и дурак!» «Сама дура». «Ты что, сердишься за сегодняшнее утро?» «Нет». Элвар сердито отвернулся от меня, и я поняла, сердится. Пришлось потянуть его за рукав. «Если хочешь, я извинюсь». «Извиняться надо не потому, что так кто-то хочет, а потому что чувствуешь свою вину». Я пожала плечами. «Ну кто же знал, что он шуток не понимает?» «Хорошие шуточки, драть королей за уши». «Не королей, а друзей», — поправила я. «Ну, друзей». Я вздохнула. «Ну, хочешь, я сама себе уши надеру, только хватит дуться. Тебе же не 3 года». Элвар фыркнул. «Ёлка, ты невыносима». «Знаю. И что?» Несколько секунд мне казалось, что Тёрн опять замкнется в себе. Потом... А потом у меня с души свалился камень размером с Эйфелеву башню. «Если мы не найдем Лилию, драконы просто переселятся в другое место. А мне придется усиливать караулы на границе с Азермоном, тратить деньги и ресурсы. Сейчас, когда страна только-только приходит в себя, это очень нехорошо». «Но ничем, кроме материальных потерь, тебе это не грозит?» «Если только Лаванда меня не сожрет». «Она не любит людей», — фыркнула я. «Но она ничего не говорила про Элваров. Ёлка, а если серьезно, для чего можно стащить дракона?» «Фиг его знает», — пожала я плечами. «Вообще-то драконы — очень хорошая штука. В магическом плане. В зельеварении используется все. Все части. Шкура, мясо, кости, когти, клыки — все. Но тот, кто стащил драконочку, не может не понимать, что она летала не просто так. Она под защитой Элвариона. И рано или поздно мы все выясним, а потом...» «Потом?» — мечтательно пробормотал Элвар. «Именно. У этого похитителя просто не будет никакого потом. Какие выводы?» «Вариантов много. Этот тип просто уверен в своей безопасности». «Мы не сможем его найти или не сумеем с ним справиться?» «Что-то в этом роде». «Кем надо быть, чтобы король Элвариона и ребята с факультета самоубийц не смогли до тебя добраться?» «Не знаю». «А мне бы знать не хотелось». Я сунула в рот последний кусок, и поднялась с земли. Ноги требовали отдыха, но я не обращала на них внимания. Пора бы им понять, что я главное. Я готова. Идем? Елка. Элвар тоже поднялся и взял меня за плечи. Я начал эту авантюру без твоего согласия. Ты хочешь пойти со мной или мне поговорить с директором вашего универа? Мы сможем обставить все так, чтобы твоя гордость не пострадала. Я чуть слюной не подавилась. Нет, вы слышали? Елка, я тут жизнью буду рисковать, а ты постой в уголочке. Я придумаю тебе причину для трусости. Гад! Наверное, Элвар и сам понял, что люди, знающие, что такое дружба, так не поступают, потому что отвел глаза и улыбнулся. Я так и думал, что ты не согласишься. Передай мне магоскоп. У нас еще 7 часов впереди. Спустя 7 часов меня просто можно было взять и выкинуть на помойку. Ничто не выматывает мага сильнее, чем одно постоянно поддерживаемое заклинание. Это тяжело и занудно. А самое обидное то, что мы ничего не обнаружили. Вообще ничего. Никаких магических возмущений, никаких следов, ничего. Горы и горы. Но я-то не гном, чтобы приходить в восторг от каждой скалы. Магоскоп я опустила только в 7 вечера. Элвар выжидательно смотрел на меня, но ничего не спрашивал. С тех пор, как я внятно объяснила, что не против чтения мыслей, Терн почти перестал пользоваться словами в разговоре со мной. И я его хорошо понимала. Элвары действительно способны на многое, но, сами понимаете, их не любят. И поэтому наши дорогие, клыкасто-ушастые друзья стараются не давать против себя лишнего оружия. Я отлично их понимала, Терн тоже. Но что он в итоге мог узнать о своих способностях? Попросту ничего. И пользоваться ими он мог тоже только в разведывательных целях. А ведь до сих пор никто так и не знает, на что способны телепаты выше 10 уровня. Поэтому, когда мы оставались вдвоем или только в присутствии самых доверенных Элваров, Терн общался со мной с помощью телепатии. «Устала?» «Ужасно», — вслух призналась я. «Мозги как чугунные». «Тебе помочь?» «Помоги». Я положила пальцы на зеленый кристалл, висевший у меня на шее, и сосредоточилась. Такие кристаллы получили все 4 мага. 5-й остался в универе у директора. Теперь, где бы мы ни были, я могла связаться с Дайром, Лютиком и Азели. Я могла найти директора, а он меня. Но только меня. Потому что главный кристалл сейчас принадлежал мне, и лишь я соединяла все остальные камни. Только я могла заставить их работать. Если кристалл находился у меня на шее. Впрочем, имелось у него и другое свойство. Этот кристалл, как и мою цепочку со знаком универа, нельзя было отнять, продать или украсть. Только снять с мертвого тела. Но тогда об этом сразу узнают хозяева остальных кристаллов. А могут и не узнать, если кристалл и меня сожрут одновременно. Или если попадется более сильный маг, который сломает заклинание. И такое случалось. Кристалл чуть слышно пульсировал под моими пальцами. Когда-то 4 камня были частью одной друзы. Они помнили, как родились на свет, как росли и крепли в недрах горы. Они знали и звали друг друга через время и расстояние. Благодаря этому их и можно было заклясть. Но это уже дисциплина специализации. Свойства камней мы будем проходить только через 2 года. Просто я всегда забегаю вперед. А что делать, если интересно? Кстати, есть здесь такое проклятие, чтоб тебе любить свою работу больше, чем себя. Смех смехом, а проклятие страшненькое. Потому что, сгорев на работе, ты оставишь по себе великую или очень маленькую память, а вот счастья, семьи, детей не будет. Иногда я думала, что все гении мира техники прокляты подобным образом. А здесь иногда шли в храм и молились, чтобы хватило удачи и на то, и на другое. Мягкое прикосновение к разуму подхватило меня и потянуло вверх. Обычно работа с кристаллами давалась мне с огромным усилием. Учителя говорили, это из-за того, что кристаллы – стройная структура, а я взбалмошная, рассеянная и несобранная. Но когда мне помогал Терн, обычно я просто показывала дорогу, а Элвар подхватывал меня и вел к остальным узелкам заклинания. Телепатию он чувствовал, как пчел и мед. Родиться бы ему человеком, да с таким даром цены бы не было, если бы раньше не убили. И в этот раз произошло точно так же. Через стиснутую ладонь пробился зеленый свет, и я увидела остальных волшебников и легко объединила их в круг. «У нас все. Пустота. Отдыхаем?» Получилось нескладно, но стоило поберечь силы. Даже с помощью Элвара на многое меня не хватало. После дня поисков, тем более, когда круг поддерживала я. Тяжело? «Пусто. Пусто. Пусто!» Три голоса отозвались как один. «Где собираемся?» Картинка принадлежала, по-моему, Дайру. Симпатичная полянка, стиснутая горами, ручеек, вливающийся в маленькое озеро, и координаты. Я несколько секунд держала контакт, чтобы все успели запомнить место, а потом резко вышла из транса. Я бы выпала, во всех смыслах слова, но Терн успел подхватить меня. Ментальное прикосновение вернуло меня в мое тело, а сильные руки не позволили свалиться на камни. «Все в порядке?» Я помотала головой, приходя в себя. Ноги были ватные. «Не уверена. Посидим пару минут?» «Как скажешь». «А ты запомнил, куда идти?» «Конечно». Я только завистливо вздохнула. «Но как у него это получается? Легко, непринужденно, изящно. Я просто корчусь от зависти. Образно говоря, я трачу массу времени и сил, чтобы передвинуть с места на место кирпич, а Элвар передвигает его одним движением брови. Вот как ему не завидовать?» «Устала». Терн был сама предупредительность. Он уселся возле скалы, притянул меня к себе на колени и укрыл полой плаща. И вовремя, после неуместной растраты сил, меня начинал бить жестокий озноб. Кто-то, поколдовав, целый день литрами пил воду, кто-то набрасывался на еду, кому-то нужен был лес или поле, чтобы восстановить силы. Я же замерзала. И мне требовалось немало сил и времени, чтобы согреться. «Давай пойдем», — попросила я. «На ходу все-таки лучше». Элвар только покачал головой. «Ну куда тебе сейчас идти? Посиди минут пять. Ты же и километра не пройдешь, свалишься». Я покачала головой. «Лучше пойдем. Нам недолго. Доберемся, согреем воды. Я отвар сделаю, можно будет полежать». Ответом Элвара было насмешливое согласие. А в следующий миг Терн, не выпуская меня из рук, поднялся на ноги и отправился в сторону полянки, указанной Дайром. «Отпусти!» — возмутилась я. «Ага, сейчас. Только шнурки поглажу». «Я кому что сказала? Что ты вообще себе позволяешь?» Я дотянулась и сильно дернула Элвара за край уха. «Кому сказано отпусти?» «Не хочешь по-хорошему? Будет по-моему». Наглый Элвар перехватил меня, не опуская на землю, и в мгновение ока перекинул через плечо. «Надорвешься!» Мстительно подумала я. Горы — не самое лучшее место для прогулок под ручку. Ответ пришел мгновенно. «А для прогулок на ручках?» Я взвизнула и принялась болтать ногами. Секунды две. Потом Терн прижал их так, чтобы я не дергалась, перехватил поудобнее магоскоп и отправился назад к лагерю. Я опомнилась только через две минуты. «Эверел Эстрелан Энтеп Эстетю! Пусти меня, зараза!» «Не раньше, чем ты выучишь мое имя». «Тогда тебе придется таскать меня на руках еще пару тысяч лет. И кто тебе только придумал так обозвать?» «Ну да, а ваши имена, конечно, лучше». «Мое-то уж точно лучше!» «Елка, не все то дуб, что дерево». Поскольку Элвар крепко держал мои ноги, а руки оставались свободны, я попыталась отвесить ему шлепок по заднице. Увы, Терн только сильнее встряхнул меня, так что руки метнулись из стороны в сторону, и я зашипела. «Выпусти меня немедленно!» «А волшебное слово?» «И жив останешься!» «А волшебное слово? убью!» «Я жду». Я представила, как меня внесут в лагерь попой кверху, и зажмурилась. «А уж что ребята скажут? Мама Мия, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, да отпустишь ты меня, наконец!» «Обязательно отпущу. Вот придем и отпущу». «Ну, Тёрн!» — заныла я. «Лежи смирно. Как драть меня за уши, так можно? А как тебе помочь нельзя?» «Гад, гад, гад!» «И заметь, насколько мои намерения благороднее твоих. Я даже не пытаюсь тебя воспитывать, потому что это бесполезно. Я проявляю достойную короля Элвариона вежливость». «Таскай меня, как барана?» «Овцу». «Ну, погоди, что у меня?» «Лежи тихо». Я вздохнула и смирилась. Тёрн был кругом и полностью прав. Я устала. Я замерзла так, что зуб на зуб не попадал, и если бы шла своими ногами, то явились бы мы на место к полуночи. Но ведь можно обставить все не так унизительно? Можно?» «Лежи смирно». И все. Ни отзвука, ни слова, ни привета. «Ты так измучена. Если мы начнем разговаривать мысленно, будет еще хуже». «Так не тебе же!» «Лежи и молчи, а то шлепну». Я вздохнула. «Холодно! Как же холодно!» Элвар прибавил шагу. На месте мы оказались раньше остальных, и Тёрн, осторожно сгрузив меня под скалу, принялся обустраивать привал. Разжег маленький костерок и на минуту задумался. У нас были палатка и кое-какая провизия, но есть пока не хотелось, поэтому Тёрн завернул меня в одеяло и принялся устанавливать палатку. Ловко и быстро, словно всю жизнь только этим и занимался. Я лежала и ни на что не реагировала. Устала я, как собака. Впрочем, когда на поляну вывалились первые ласточки, Винер с Лютиком, я утешилась. Было видно, что приятель чувствовал себя не намного лучше. Но повиснуть на Винере, красиво закатить глазки и попросить бесплатный проезд до места не позволяла мужская гордость. «Обнаглела», — заметил Тёрн, вколачивая последний колышек прямо в гранит скалы и привязывая веревку. «Ваше Величество!» — не понял Винер, сваливая моего приятеля в метре от меня и начиная распаковывать мешок. «Проехали!» — буркнула я, но, заметив озорной огонек в фиолетовых глазах, поспешила исправиться. «Проехали, пожалуйста!» «Да хоть пролетели!» — пожал плечами Тёрн. Винер повернулся ко мне левым боком, подкладывая топливо в маленький пока костерок, и в черных элварских прядях что-то сверкнуло. Усталость мгновенно была забыта. «Винер?» «Да». Увернуться элвар не успел, я мгновенно схватила его за руку. И откуда только силы взялись? «Наклонись-ка поближе. Однако, что за мода? Почему я не в курсе?» В черных прядях Винера блестели три такие же полоски, как и у Тёрна. Правда, не золотые, а соломенно-желтые, но разница была невелика. «А ты как думаешь?» Винер выдрался, и в разговор вступил Тёрн, опускаясь рядом со мной. «Облокачивайся, елка. Вот ты же вляпалась в элварскую моду». «Да нет, просто так...» «Просто да». Оборвал меня Тёрн. «А это мода среди элваров. Хотя, на мой взгляд, ничего глупее придумать просто нельзя». «Можно?» Винер подмигнул мне с безопасного расстояния. «Елка, его величество у нас теперь герой, поэтому стало модным чем-то походить на него. Полоски эти, например...» «А если кто покушаться будет, то могут и перепутать?» — уточнила я. «Для посторонних же большинство элваров на одно лицо?» «Именно». Я только головой покачала. Странно, но для многих людей, для вампиров и эльфов, даже для оборотней с их невероятным нюхом, элвары были очень похожи, как негры для русских. Вроде бы и разные люди, но похожи. Кстати говоря, а что, были покушения? Летом, пока мы с Тёрном вместе путешествовали по Элвариону, никто не осмеливался. Сейчас же... «Нет», — огрызнулся Тёрн. «Не было. Просто эти перестраховщики мне спокойно жить не дают. Только еще не под одеяло ко мне забираются. Яблоко спокойно съесть не могу. На 40 частей разделяют, чтобы в него ненароком ядовитый червяк не заполз. Всех дам чуть не до истерики довели. На политическую благонадежность проверяют. «Это правильно», — одобрила я. «Но мало». «Елка!» «Конечно, мало. Мы же не хотим тебя потерять так рано». «Не дождетесь». «Главное, чтобы кто-нибудь другой не дождался», — вздохнула я. На поляну вывалились Реналс Азели. И я опять позавидовала вампирам. Эстонор и Дайр появились как по заказу. Причем Дайр почти висел на Элваре, только для видимости перебирая ногами. 100 лет жить будете?» — обрадовала я их. «А что так мало?» — спросил Дайр. «Мне уже за 700». Эстонор свалил парня рядом со мной и отправился помогать Реллону устанавливать еще одну палатку. «Сегодня делимся, как вчера?» — спросила я. «Если ты не будешь устраивать концертов, что на тебя нашло?» Азели смотрела с укором. «Странно, она же меня знает». «Если бы елка не устроила концерта, я бы подумал, что с нами путешествует береза», — фыркнул Лютик. «Уж она бы не приминула воспользоваться ситуацией». Дайр решительно недолюбливал березку. Я подозревала, что это из-за ее снобизма. Не то чтобы березка специально унижала людей или не замечала кого-то, просто она была воспитана совершенно по-викториански и вела себя как леди среди папуасов. Ребят это обижало. Мне же было глубоко наплевать. Цель оправдывает средства. Если мне что-то нужно от человека, я это что-то получу, как бы он нос не драл. Перетерплю и точка. Ёлка, проснись и ответь. Лютик пощелкал пальцами у меня перед носом, и я вернулась к нашим баранам, то есть драконам. Сегодня никто ничего не нашел? Нет. Ничего. По нулям. Отозвались все трое. Ладно, завтра продолжаем обследовать те же сектора, но направляемся к Азермону. Терн? Да. Ты уверен, что Лилия исчезла где-то здесь? Уверен. Последний раз она связывалась с матерью примерно из этих мест. Драконам тоже была свойственна телепатия, хотя и не так, как людям. Просто один дракон мог подать другому сигнал бедствия. Своего рода телепатический крик о помощи. Вот и Лилия успела это сделать. Но Лаванда не могла точно указать место. Где-то там или тут. «Азели, ты приготовишь поесть?» — спросила я. «Запросто. А ты?» «А я пока свяжусь с директором». «Елка, ты рехнулась?» «Почему?» «Хотя бы поешь сперва. Тебе же тяжело. И сил ты за сегодня потратила немеренно. Давай лучше Азели свяжется». «Не могу. Главный кристалл у меня, значит, и связываться должна я». «А почему ты вообще такая усталая?» — спросил Реллон. «Азели же в порядке, а вы все трое как придавленные». «В какой-то степени так и есть». «В какой?» — настаивал Элвар. Я вздохнула. «Слушай, мне сейчас не хочется вдаваться в формулы». «А попроще для дебилов?» «А если попроще...» Я нарисовала на песке 2 сообщающихся сосуда, то есть букву «И». Это и есть магия. С одной стороны магия, с другой – физическая сила, здоровье, долгие годы жизни. Как правило, долгожители в мире техники являются сильными нереализованными магами. И наоборот. Чем сильнее маг, тем он дольше живет. У кого-то эти сообщающиеся сосуды больше, у кого-то меньше. У людей, которые не являются магами, между этими сосудами вообще стоит перегородка. Так что свободно использовать свою силу они не могут. Но сути дела это не меняет. Стоит понизиться уровню жидкости в одном сосуде, и он компенсируется за счет другого. Больше колдуешь – больше устаешь. И если просто устаешь, начинаешь восполнять свои потери за счет магии. Отсюда, кстати, пошли второе дыхание, последнее усилие и геройский подвиг духа. Ничего особенного в этом нет. Просто человек, сам того не подозревая, использует свои магические резервы. Заслонка вылетает ко всем чертям, и вот оно, геройство. Хотя выбить эту заслонку – дело действительно непростое. Но не будем об этом. Я много колдовала и сильно устала. А что до Азелии, она самый сильный маг в нашей команде. Именно потому, что вампир. Легко восполняет физические силы, а за их счет и магическую энергию. Все равно, что подключить к этим сообщающимся сосудам ручеек воды. Сколько бы ни вылилось, но что-то все равно вернется назад. А почему тогда главное ты, а не она? Потому что его величество так пожелал, огрызнулась я и не удержалась от подколки. Ну и потому, что вампиры – отвратительные командиры. Магическая одаренность не заменит дипломатичности и осторожности в общении с людьми. «Это точно!» – вздохнула Азелли. «Там, где елка станет разбирать ниточку за ниточкой, я могу только рубануть мечом. Я слишком прямолинейна». Все кивнули и промолчали. Всем все было понятно. Релон подал мне чашку с огненно-горячим отваром, и я принялась пить. Вампиры. Я никогда не задумывалась, сколько трудов, сколько сил и времени потратили основатели универа, чтобы сделать вампиров из отверженных нормальными членами общества. Это ведь далеко не оборотни, которые живут и размножаются, как нормальные люди, и просто перекидываются в зверей, когда пожелают. У вампиров очень сложный цикл размножения. Убить их сложно, но все-таки возможно. А прибавлять число вампиров они могут двумя способами. Или просто размножаясь, но после одного ребенка вампирша раз и навсегда теряет способности к воспроизведению. Раз родила, второй уже не получится. Что-то связанное с кровью. Точно я пока не знаю. Мы только начали проходить иные расы. Второй же способ – обращение человека в вампира. У вампиров в крови есть своего рода мутаген. И если тебя им заразят, ты можешь стать вампиром. Одного укуса для этого недостаточно, но если повторять его часто, регулярно и воздействовать магией, то года через два можно получить полноценного вампира. Кстати, не умершего, а живого. Слова о том, что вампиры – просто живые мертвецы, в этом мире вызовут хорошо, если громкий хохот, а вообще за них могут и морду набить. И не обязательно вампиры. Вот я бы набила, а я пока еще человек. Терн бы в стороне не остался. Даже в последнем портовом кабаке не стоит говорить что-то подобное. На самом деле вампиры такие же живые, как и люди. А может, даже живее некоторых. Они прекрасно действуют на солнце и уж, конечно, не сгорают. Просто им не нравится яркий солнечный свет. Он им глаза режет. Они едят и пьют то же, что и остальные люди – и они прекрасные кулинары. Это одна из статей дохода аж нескольких кланов. А иметь повара-вампира вообще чертовски престижно. Хотя кровь вампиры тоже пьют. Она им необходима минимум раз в две недели, литр. Но в мире магии это не становится проблемой. В мире, где не отменяли смертную казнь, всегда найдутся осужденные. Есть еще добровольные доноры и своего рода налог. 4 раза в год каждый человек обязан пойти и сдать кровь, не меньше литра. Людей гораздо больше, чем вампиров, поэтому недостатка крови не ощущается. Да что там, я и сама ходила сдавать кровь, как миленькая, и буду ходить. Вампиры – уникальная раса, и основатели были чертовски мудрыми людьми, и не людьми тоже. Перебить можно кого угодно, восстановить все обратно нельзя». Никто не может путешествовать в прошлое, кроме нескольких исключений, но вернуть мертвых на землю это не поможет. Иногда я задумывалась, а как оно будет через несколько тысяч лет? Когда стена между двумя мирами наконец падет, и волны великой реки Эфира заструятся свободно, смывая преграды между способностями людей и их возможностями. Как это будет, когда люди мира техники обнаружат, что для того, чтобы зажечь лампочку, не надо электричества, а достаточно только попросить мага. Он наложит заклинание, время 5 секунд, расход силы 7 энергетических искр, цена рублей 20. И лампочка будет светить 5 лет без сбоев и накладок. Энергетическая искра – это магическая сила, достаточная, чтобы зажечь одну спичку. принята минимальная единица измерения магических усилий. 100 искр – факел, 100 факелов – костер, 10 костров – пожар. Для сравнения, если я устрою костер, то потом буду восстанавливать силы, а несколько пожаров может вообще убить меня. Азели не заметит даже 3 костра. А что до искры, до 50 искр я восстанавливаю, даже не почесавшись. Как это будет, когда в мир техники придут те, кого религия считает злом? Вампиры, оборотни, элвары, эльфы. А они ведь придут, обязательно. Как нам быть, если в мире техники люди не могут договориться даже с людьми? Как? Не ломай над этим голову, и пей, отвар, остынет. Элвар ворвался в мои мысли быстро и решительно. А я и хочу, чтобы он остыл. Но не льдом же покрылся. Мне 2 кубика льда, плиз. Пей давай. Терн уверенно притянул меня к себе, и я расслабилась в сильных теплых руках. Я почти никому не доверяю, но в списке моего доверия Терн первый и единственный. Молчи, клыкозавр! Сама такая. Я решительно глотнула отвар. Гадость, но силы восстановит, и я смогу связаться с директором. Ёлка, не мучай себя и не думай больше о мире техники. Даже наши внуки не доживут до этого момента. Но где-то там будут мои потомки. Так оставайся здесь. Там моя семья. Это не ответ. А это не допрос, разозлилась я. Поспешно дохлебала отвар и вцепилась в кристалл. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Земная поговорка чуть согрела душу. Опять в моей памяти лазил. Я женского рода. Не стану отрицать. Я могу тебе помочь. Если сможешь остаться достаточно аккуратным, чтобы директор ничего не заметил. Вот и потренируемся заодно. А может, лучше на кошках? Ответ не допускал никаких шуток. Поехали. Я прикрыла глаза и скользнула разумом в глубину кристалла, преломляя поток энергии через строгие грани. И тут же почувствовала не помощь, но присутствие Элвара. Терн был рядом, не помогая, не мешая, но наблюдая. Я мысленно отвела его разум еще немного в сторону, чтобы сложнее оказалось заметить. Почувствовала согласие и стала ждать. Да, самое тяжелое – это ожидать и поддерживать заклинание. Пусть схема связи через зачарованный кристалл не слишком сложна, но делать это, когда ты колдовала весь день, я сейчас вымоталась и очень устала. Хорошо, что директор не заставил меня долго ждать. Он легко подхватил заклинание, и я смогла расслабиться. «Как ваши дела, ёлка? Вы что-то обнаружили?» «Пока нет. Все чисто и спокойно. Завтра продолжим поиски». «Тогда я буду ждать вас на связи». Коротко и ясно. И директор тут же разорвал связь. Я со вздохом облегчения вышла из транса и собралась удобно заснуть на плече у Элвара, но не тут-то было. Ёлка, ты ничего не почувствовала? Нет. А что? Что чувствовать? Чьё-то присутствие. Точнее, не знаю. Чьё? Не знаю. Я не настолько владею своими способностями. Понятно. Может, это другие кристаллы? Кто-то из ребят решил послушать, о чем мы говорим? Не знаю. Не уверен. Возможно. Другой такой силы здесь нету. «Ты так считаешь?» «Ёлка, о чем ты думаешь? Ешь давай!» Азели впихнула мне в руки тарелку с кашей и щедро плеснула в кружку отвара. Следующая миска досталась Элвару, и мы оборвали разговор. Хотелось есть, спать и ни о чем не волноваться. Вообще ни о чем. Если на мозгах и бывают мозоли, то именно от таких ситуаций. На этот раз Терн попросил вполне официального разрешения делить со мной палатку вместо Азели. И я согласилась. В конце концов, спать с Элваром очень удобно и уютно, как с большим плюшевым мишкой. Я уже не говорю, что с ним теплее. И главное достоинство этого конкретного Элвара – он не храпит.